462. Могли замечать, что советую мысленно сосредоточиться на известных лицах. Но не нужно думать, что воздействие может достигать только этих лиц. Молнии действуют на известном пространстве. Также и молнии мысли облетают целую атмосферу и затрагивают многие обстоятельства. Центральное лицо будет средоточием, но не менее полезно окружающее воздействие. Мысль блага, как рассадник добра. 463. Итак, изгоним всякое чувство благосостояния и призовем всю настороженность и поймем, насколько благосостояние неуместно в беспредельности. Но настороженность будет молитвой вечности. Мысли об огненном мире нужно особенно осознать эти понятия. Пусть каждая запись об огненном мире кончается советом о бессменном дозоре. 464. Люди так легко погрязают в обиходе жизни, что даже самое поражающее притупляется для них. Неблагодарность, леность, нежелание отвечать сердцем рождаются потемками существования. Но путь огненный сияет огнем сердца. 465. Правильно думаете о благодарности. Лучшее выражение благодарности будет в осознании великого поручения. Служение настолько велико, что каждый шаг уже составляет подвиг. С каждым днем, с каждой мыслью уже делается нечто значительное. Сама внутренняя торжественность должна отвечать явлению великому. В этой торжественности также выражается благодарность. Торжественность есть один из лучших магнитов. Так будем мыслить от самого великого, ибо к этой мере прилепится остальное. 466. При изучении огненных путей нужно помнить, насколько история искажает факты. Конечно, можно до известной степени восстановить их, но такое беспристрастное отношение почти не существует. Когда спрашивают об известных исторических лицах, часто невозможно ответить, ибо вся среда, окружавшая их, извращена. Также нельзя указать некоторые медицинские и научные приемы, ибо они были окружены самыми необычными обстоятельствами. Потому многое требует подготовки сознания, которое совершается длительно, потому мы так приучаем к терпению и бережности. 467. Действительно, не может огонь пребывать в неподвижности. Когда мы говорим о спирали восхождения, мы имеем в виду огненное построение. Не может движение застыть, ибо это было бы несовместимо с пространственным огнем. У людей приписывается много свойств огню, но главное условие остается ненаблюдаемо. Водительство огненное есть основание светлой стихии. Нужно помнить, что пламя направляется кверху. Не может оно повернуть стрелу свою к низу. Так и последователи мира огненного по природе своей не идут к низу. Если заметим падение к низу, значит, огонь сердца поник. Пусть стоят перед вами примеры сияющих огней. Можно избрать прекрасные утверждения такими светочами от земли до мира огненного. Не будем паниковать, ибо не приличествует это огню. Не будем умалять все огненное значение и знамения, которые вы видели и ощущали. Поможем друзьям идти огненно, ибо не утверждение высшего мира есть саморазрушение. И заключим огненный мир как самое близкое, самое ведущее, самое утверждающее. Нужно мыслить о мире огненном, как о нашем уделе. 468. Расходование психических сил происходит вольно и невольно. Высокие духи продолжают посев добра непрестанно. Нужно при этом не забыть, что утонченное сознание не может обойтись без некоторой усталости. Такое утомление сказывается очень разнообразно, но обычно падает на физические органы, наиболее подверженные заболеванию. Поэтому мы советуем мудрую осторожность. Трудно остановить течение психических сил, но всегда полезно защититься физически. Не следует прекращать поток добра, но каждая бережность будет лишь укреплением этого благостного потока. Особенно огненный путь будет огражден мудростью осмотрительности. Много огненных качеств мы уже рассмотрели, но не меньше осталось. Только немудрые будут заглядывать в следующую книгу без усвоения предыдущих. 469. Серебряный лотос огненного сердца явлен нечасто даже очень высоким духом. Но отдельные лепестки огненного лотоса могут быть видимы. По ним будем собирать целый цветок. Но если даже однажды призванное сердце узрело это огненное чудо, то уже с того часа путь подымается к вечному достижению. Пусть всход являет крутизну непомерную, мы готовим поручни тем, кто решил взойти. 470. Веселье есть залог радости. Мы знаем, как ценна каждая крупица радости. В ней ступень победы — виджайя. Пусть путь будет победным. Путник, собери все размышления о приближении к миру огненному. Путник, пойми, что не может быть иного пути. Путник, ты должен осознать огненный мир как нечто действительное и питающее жизнь. Путник, пойми, что твоя земная жизнь есть мало-малейшая частица твоих существований. Путник, прими руку водящую. Путник, не страшись взглянуть на врата света. Преподанные размышления очистят сознание твое. Посланные тебе мысли сделают тебя сотрудником огненных достижений. Так дойдешь до третьей части пути к миру огненному.